Прусский король, простояв еще две недели под Швейницем, хотел принудить Лаудена вступить с ним в битву или удалиться в Богемию, но Лауден не решался ни на то, ни на другое, и прусский король, ввиду наступавшей для его войска скудости в продовольствии, двинулся к Нейсу, где у него были запасные магазины. Тогда Лауден в совете с Чернышовым решился сделать нападение на Швейдниц. Они выбрали для этого темную ночь. Русских было послано только 4 гренадерских роты. На счастье русским и австрийцам, комендант Швейдница давал по какому-то поводу бал. Русские и австрийцы ворвались в Швейдниц в 2 часа по полуночи. Переходя через ров, многие попадали в глубину, а в самом городе прусский артиллерист зажег пороховой магазин, взорвал на воздух 300 русских солдат, но вместе с ними погубил немало из своих пруссаков. Лауден запретил своим подчиненным грабить, однако не в силах был остановить рассвирепевших солдат. Русские вели себя там умереннее и воздержаннее, чем австрийцы. На севере, в Померании, воевал с отдельным корпусом генерал Румянцев. Уже 2 раза в эту войну русские пытались покорить город Кольберг, но безуспешно. На этот раз русский флот, состоявший из 40 больших и малых судов, в соединении со шведским, действовал против Кольбергской крепости с моря, а Румянцев — с сухого пути. Под самым Кольбергом расположились защищать город пруссаки под командой генерала-принца Вюртембергского и укрепили свой стан окопами и батареями. Местоположение, избранное ими, было выгодно. С одной стороны речка, с другой — болото, позади город, откуда можно было доставать съестные и боевые запасы. В один день русские взяли в плен прусского генерала Вернера. Зато на другой день, в 5-часовой битве, они потеряли до 3000 убитыми, и в том числе генерал-майора князя Долгорукова. Но русские чувствовали, что с наступлением глубокой осени станет им еще труднее. Правда, Румянцеву была прислана помощь от Бутурлина, но и прусский король со своей стороны прислал в подмогу принцу Вюртембергскому генерала Платена, и русские при всех усилиях не могли помешать ему. Наступил ноябрь, началась стужа. В войске принца был такой недостаток топлива, что прусские солдаты сламывали в городе деревянные дома для своего обогревания. Недостаток фуража был так велик, что у конницы лошади получали только по полуфунту соломы в сутки. Город был так стеснен, что нельзя было провести туда ни одного воза с продовольствием. Зная такое положение неприятелей, Румянцев несколько раз посылал к принцу Вюртембергскому предложение сдаться. Принц отвергал предложение и, наконец, отважился на смелое и, можно сказать, отчаянное дело. Позади города было обширный плес, который соединялся с морем узким, но глубоким протоком. Русские не предприняли там никаких предосторожностей, кроме того, что истребили суда, стоявшие близ берега. Принц Вюртембергский приказал построить на козлах мост, а мужик, знавший местность, указал места, где вода была не так глубока. Сделали наскоро мост, провели через него пехоту, а конница переправилась вплавь. Этот подвиг совершен был 14 ноября в темную ночь, и притом так тихо, что русские узнали о том, что их неприятель ускользнул, когда уже прусское войско переправилось через воду. Принц Вюртембергский и Платен думали снабдить крепость продовольствием, но его взять было неоткуда. Между тем сделался такой мороз, что замерзло более сотни пруссаков. Тогда Румянцев послал кольбергскому коменданту Гейдену убеждение сдаться, но комендант отказал и повелел облить водою крепостные валы и стены, чтобы они, обледенев, стали неприступны. И действительно, несколько попыток приступа окончились неудачно. Между тем и русским пришлось также чрезвычайно круто. Солдаты помещались в палатках и землянках под снегом, покрывшим землю уже более чем на аршин. Обе стороны выжидали, чтобы их противники склонились под неудобствами зимы и лишений. Пруссаки надеялись, что русские прежде изнемогут и отойдут. Русские ожидали, что холод и голод таки принудят Кольберг сдаться. Промедлили еще до 6 декабря. Русские взяли верх в этом взаимном ожидании беды противникам. Кольберг сдался. Комендант хотел выговорить более снисходительные условия, выйти гарнизону с оружием и с запасами. Но Румянцев настоял, чтобы все положили оружие, а запасу дозволил взять столько, сколько каждый солдат может поместить у себя в сумке на 3 дня. Офицерам дозволено ехать в экипажах с семьями в определенные места в сопровождении русских обер-офицеров. Оставивши оружие, прусский гарнизон удалился в Штетин. Но когда донесение Румянцева о победе прибыло в Петербург, уже императрица Елизавета Петровна лежала мертвою.